Глава пятая. Кино начинается с Жужу. Михаил угрюмо сидел в фотолаборатории, рассматривая унылую советскую технику. Добротная, но мучительно скучная аппаратура явно предназначалась для семейных портретов, улыбчивых пионеров и неудачных кадров школьных учительниц. Он покрутил в руках фотоаппарат «Зенит», свежую модель, которой кружок гордился, вызывая завистливые вздохи соседей. Для замысла Михаила это был бесполезный хлам. Проблемы были две – пленка и распространение. Пленку через знакомых достать еще можно, пусть и с риском. А вот распространение казалось абсолютно тупиковым. Михаил усмехнулся, представив, как предлагает фильм случайному прохожему. «Товарищ, не хотите ли посмотреть кино?» «Нет, не про колхозников и соцсоревнования». Его кинокарьера обещала стать самой короткой в советском подполье. Он вернул «Зенит» на полку и уставился на коробки с реактивами, источавшими запах соленых огурцов и армейской столовой. Мелькнула мысль бросить все и стать обычным студентом, раз в неделю проявлять пленку, пить чай в общежитии и обсуждать последние решения политбюро. Михаила даже передернуло от этой картины. Ощутив вкус настоящей жизни, невозможно вернуться к пресному чаю серого быта. Решение пришло внезапно и ясно. Чтобы создать и распространить фильм, был нужен не просто помощник, а человек, способный добыть даже невозможное. Таким человеком мог быть только Алексей. Фарцовщик, гений теневой экономики и обладатель неистощимого обаяния. Михаил ощутил давно забытый азарт и направился к телефону. Телефон на стене выглядел так же потерянно, как вся советская действительность. Михаил набрал номер, долго слушал треск и уже собирался повесить трубку, когда Алексей заговорил бодро и насмешливо. «Алло, Михаил, слушаю тебя!» «Алексей, разговор серьезный, по телефону неудобно», — тихо сказал Михаил, оглядываясь на дверь. «Серьезный?» — удивился Алексей. «Решил вступить в партию!» «Почти угадал», — усмехнулся Михаил. «Я собираюсь снять такое кино, что даже твои фарцовщики удивятся». Алексей выдержал паузу и ответил с любопытством. «Не боишься, что фильм сразу отправят в спецхран, а тебя самого на лесоповал?» Михаил невольно рассмеялся, почувствовав, как уходит напряжение. «Поэтому и звоню тебе. Мне нужен человек, способный организовать невозможное». Алексей почти не раздумывал, будто ждал этого звонка. «Встретимся через час в кафе «Ласточка». Кофе там ужасный, зато разговоры тонут в шуме стариковских дебатов о пенсиях и сахаре». Повесив трубку, Михаил ощутил себя живым и вовлеченным в происходящее впервые за долгое время. Он оглядел лабораторию, теперь она казалась милой и трогательной, словно старая фотография из детского альбома. Начало положено, главное не упустить момент. Собираясь выйти, Михаил вспомнил, как в прошлой жизни пришел к Алексею за импортными ботинками. Тот долго убеждал его, что это мечта свободного мира. Михаил взял ботинки, которые оказались на два размера больше и так и пролежали без дела. Зато дружба сохранилась надолго. Улыбнувшись, Михаил отправился в кафе «Ласточка» с легким сердцем. На улице стоял типичный московский день. Серое небо, унылые прохожие и продавщица газет, перелистывающая «Правду» с надеждой найти хоть что-то новое. Кафе было ровно таким, как описал Алексей. Стены в коричневой масляной краске, липкие столы и официантка в засаленном переднике, давно забывшая смысл своей работы. Михаил занял дальний столик у окна и прислушался к пожилым мужчинам, азартно обсуждавшим рецепты варенья и огородные премудрости. Все казалось мелочным и абсурдным. Он едва сдержал смех, представив, как нелепо будет выглядеть его подпольная затея на этом фоне. Наконец вошел Алексей, подтянутый, с хитроватым блеском глаз, уже предвкушающий головокружительный разговор. Кивнув Михаилу, он бросил официантке. «Леночка, нам как обычно, два кофе и булочки, которые не страшно есть». Официантка устало махнула рукой, а Алексей, усаживаясь напротив, доверительно подмигнул. «Ну, режиссер, выкладывай свой замысел. Только с интригой, а то скучно жить». Михаил улыбнулся и заговорил, ощущая, что именно этой абсурдной авантюры ему не хватало все долгие годы. «Хочу снять подпольное кино. Советское, но не совсем. Немного эротики, и это принесет хорошие деньги». Алексей замер с сахарницей в руках, изумленно взглянул на Михаила и рассмеялся. «Теперь ясно, почему ты ходил вокруг да около. Серьезный человек, кандидат на комсомольского героя, и вдруг такое. Ты хоть понимаешь, что у нас эротика – это когда девушка случайно показывает щиколотку и сразу прячется за томиком Ленина?» Михаил едва сдержал смех, опасаясь привлечь внимание посетителей. Снова посерьезнев, продолжил тише. «Леш, я собираюсь снимать почти порнографию, но по-своему, с юмором и фантазией. Не для похоти, а для удовольствия. Веселое, дерзкое, с сюжетом и светом, как в кино, а не в подвале. Чтобы люди шептались: «Это правда у нас сняли? А где шепот, там и спрос, и тут мне нужна твоя помощь». Алексей отложил сахарницу и поджал губы, уже не скрывая интереса. Было очевидно, Михаил пришел к нему с серьезным предложением. Алексей заговорил рассудительно. «Допустим, я тебе поверил. Но сразу честно, видел я многое и знаю, что как раз комсомольцы снимали самые рискованные. Но чтобы один из них задумал такое осознанно, это новость. Ты хоть понимаешь, с чего начинать? Или надеешься, что я одолжу тебе личный голливудский павильон, припрятанный на черный день в кладовке?» Михаил ухмыльнулся, оценив сарказм приятеля. «До павильона пока далеко, но кое-что уже придумал. Мне нужна хорошая импортная кинокамера с записью звука и место для безопасных кинопросмотров. В общежитии и ДК слишком много глаз и ушей». Алексей прищурился, будто прикидывая стоимость затеи. «Импортная камера, говоришь? Это уже по моей части. Недавно пришла контрабанда из ФРГ. Снимает так, что наши телевизионщики заплачут от зависти. Берег для особого случая. Видимо, случай нашел меня сам». Михаил оживился. «Значит, камеру достанешь?» «Камера не проблема», — загадочно улыбнулся Алексей, затем серьезно добавил. «Но я человек практичный. Идея твоя интересная, а риск не маленький. Помочь могу только на одном условии. Я полноценный партнер. Провалимся, ничего не прошу. Взлетим, заработаем вместе. Решай сейчас». Михаил даже не стал изображать размышлений. Без Алексея затея так и останется красивой мечтой. Он уверенно протянул руку через стол. «Алексей, согласен. Прогорим вместе, взлетим и славу разделим поровну». Алексей крепко пожал его руку, театрально вздохнул и рассмеялся. «Ну что ж, режиссер, ты только что подписал контракт с дьяволом. Теперь придется работать день и ночь. Надеюсь, твои комсомольские друзья не сильно обидятся, что от тебя увидят только фотографии с елки». Оба расхохотались, заслужив неодобрительный взгляд официантки, принесшей остывший кофе. Даже ее мрачность не могла испортить их веселой решимости. Теперь ничто не мешало безумной авантюре, что начиналось здесь и сейчас, под ворчание пенсионеров о маринованных огурцах. Осторожно осмотревшись, Алексей наклонился через стол и доверительно заговорил. «Камера — это понятно. Но с местом есть тонкость. Дом культуры, конечно, не интурист, но один подходящий вариант есть в деревне под Москвой. Там давно ничего, кроме баянистов, не происходит. Бабушки в зале музыку почти не слышат. Тихо, безопасно, далеко от лишних глаз». Михаил вопросительно поднял брови. Алексей нехотя пояснил. «Тамошний директор мне немного задолжал». «Ну, как немного?» Он криво улыбнулся. «Прилично. Вляпался он крепко и теперь на коротком поводке. Не горжусь, но иногда это удобно». Михаил ощутил беспокойство и спросил осторожно. «Ты уверен, что он не сдаст нас сразу, как запахнет опасностью? Сегодня друг, завтра пишет показания». Алексей снисходительно рассмеялся. «Миш, он связан покрепче некоторых партийцев обещаниями светлого будущего. Там не мелкие махинации, там вся бухгалтерия в свободном плавании, половина имущества давно записана на случайных людей. Сдаст он нас, конец ему первому». «Звучит убедительно, но неспокойно», — нахмурился Михаил. «Может, самому съездить, поговорить с ним?» Алексей категорически замахал руками. «Даже не думай. Покажись ты ему заранее, испугается, начнет подозревать и сделает глупость. А если глупость сделает он, придется делать ее и нам. Сначала снимаем кино, потом общаемся с этим персонажем. Поверь, я знаю его лучше, чем соседа по комнате, у которого регулярно списываю лекции». Михаил заколебался. Действовать вслепую не нравилось, но выбора не было. Он тяжело вздохнул. «Ладно, доверюсь тебе. Хотя не понимаю, как ты живешь спокойно с такими делами. Уверен, что директор надежен». Алексей наклонился ближе и ответил с улыбкой. «Уверен, как в том, что у здешней официантки самые кислые пирожные в Москве. Подадим ему идею правильно, намекнем на выгоду. Сам будет зрителей рассаживать и компот разливать. Поверь, Михаил, это будет лучшее подпольное кино Подмосковья. Сейчас думай не о директоре, а о фильме, после которого зритель месяц не закроет рта от удивления». Михаил нервно улыбнулся, ощущая смесь азарта и легкой тревоги. Откинувшись на спинку стула, он задумчиво произнес, убеждая себя. «Значит, сначала фильм, потом директор. Надеюсь, все пройдет гладко. Хотя в нашей стране даже гениальные идеи обычно заканчиваются разочарованием». Алексей рассмеялся, похлопал Михаила по плечу и бодро возразил. «Зря сомневаешься. Идея прекрасная, реализация началась. За глубину разочарований пусть отвечают те, кто верит в пятилетки и лекции по научному коммунизму. Мы сделаем историю по-своему. Допивай эту бурду и пошли выбирать красавиц для первой сцены». Оба снова засмеялись, заслужив сердитый взгляд официантки, явно жалеющей, что вместо привычных стариков ей досталась столь шумная компания. Квартира Алексея была такой, какой и должна быть у человека, привыкшего ждать неожиданных гостей. Уютная, слегка захламленная, с намеками на быстро спрятанный импорт. С порога Михаил ощутил подозрительный иностранный аромат, похожий на французский одеколон, хотя Алексей уверял, что это всего лишь советский дезодорант с ошибкой на этикетке. Большая кровать под овчинным пледом занимала угол комнаты. Рядом телевизор, стул с цветными журналами и два красных пуфика, увенчанных оранжевыми лампами. На стене висела плетеная корзинка с надписью «Give me», несколько картин и металлический щит с изображением рук. Жалюзи пропускали мягкий свет, а большое зеркало в позолоченной раме, окруженное лампочками, придавало комнате кинематографичность. Разбросанные вещи и коробка с английскими надписями завершали антураж заграничной беспечности в советской действительности. «Только не удивляйся!» торжественно объявил Алексей, доставая из шкафа сверток, тщательно завернутый в одеяло. «Аппарат пришел от западных друзей, а они лишнего не пришлют». Он снял покрывало, показав устройство, больше похожее на шпионскую технику, чем на кинокамеру. Михаил осторожно приблизился и иронично заметил. «Леш, ты уверен, что это не радиостанция времен Второй мировой? Ее рядом с пулеметом «Максим» и бюстом Ленина ставить нужно». Алексей усмехнулся и покачал головой. «Это не просто камера, Миша, это целая киностудия на плече. На черном рынке ей цены нет. А в крайнем случае и как орудие самообороны сгодится. Корпус – металл, а не советский пластик, рассыпающийся сразу после покупки». Михаил осторожно потрогал кнопки и переключатели, словно опасаясь запустить ядерный механизм. Наконец он нажал клавишу, и устройство издало громкий треск и жужжание, похожее на работу старого кинопроектора. Михаил отшатнулся, едва не уронив камеру. «Леш, это что такое? Мы кино снимаем или стены сверлим? Ты уверен, что она не взорвется прямо во время съемок?» Алексей вальяжно отмахнулся, скрывая беспокойство. «Это нормальный звук западной техники. Она даже шумом доказывает, что работа идет всерьез. Главное, она пишет отличный звук и картинку лучше, чем в советском кинотеатре. Нашему зрителю любой импортный шум покажется музыкой Пугачевой». Михаил, все еще с подозрением осматривая аппарат, предложил после паузы. «Давай попробуем записать тест, убедимся, что она не только ревет и пугает честных граждан». Алексей одобрительно кивнул, встал в центре комнаты и поправил галстук. «Снимай, режиссер! Главное, чтобы органы не заинтересовались моим монологом, а то быстро перейдем к лесным прогулкам и общественно полезным размышлениям». Михаил усмехнулся и включил камеру, которая вновь загрохотала. Алексей выдержал паузу и заговорил с комичной серьезностью. «Уважаемые граждане, сегодня я расскажу о вреде алкоголизма и пользе честного советского труда. Запомните, стакан водки не приближает коммунизм, а отдаляет его. Работайте с энтузиазмом, отдыхайте умеренно и не верьте, что за границей лучше. Там только камеры хорошие, и те гремят так, что пьяный не уснет на съемках. Спасибо за внимание, товарищи!» Завершив абсурдный монолог, Алексей раскланялся, словно диктор центрального телевидения. Михаил выключил камеру и осторожно извлек пленку, аккуратно укладывая ее в защитный контейнер. «Хорошо бы проверить запись», — вздохнул Михаил. «Но без лаборатории это невозможно. Может, отправим твоему знакомому лаборанту в Дом культуры под видом учебного материала?» Алексей энергично кивнул. «Отличная мысль! Он надежный, лишнего не спросит. Скажем, студенческий эксперимент. Главное, чтобы сам не посмотрел, иначе придется объяснять мой идиотизм». Михаил поставил контейнер на полку и облегченно вздохнул. Хотя бы эта проблема была частично решена. «С аппаратурой разобрались», — заключил Алексей. «Советский зритель и так не заметит, что звук похож на жужжание пчелы-мутанта. Главное — картинка, остальное сами додумают». «Отлично», — кивнул Михаил. «Актеры и сценарий за мной. Ты займись вопросами распространения, чтобы фильм дошел до зрителя без приключений». «Не переживай», — бодро ответил Алексей. «Распространение — это как раз мое. Раз уж камеру привез, съемки пристроить будет легко и приятно». Оба снова рассмеялись, представляя, как скоро их безумная затея наполнит серые советские будни дерзким юмором и заграничным шиком. Вернувшись в общежитие, Михаил застал Сергея за любимым занятием – разглядыванием потолка с выражением мученика. Тот лениво повернул голову и иронично протянул. «Я уж думал, ты сбежал за границу с моим паспортом и запасом сухарей на случай войны. Что сегодня на повестке дня, товарищ режиссер?» Проигнорировав шутку, Михаил уверенно начал, ставя перед Сергеем тяжелый сверток. «У нас появилась камера. Импортная, с записью звука. Аппарат шумный, слегка ненадежный, но это почти настоящая киностудия». Сергей с подозрением развернул сверток, увидел массивный агрегат и пару секунд молчал, затем выдохнул с профессиональным ужасом. «Господи, Миша, это точно не реквизит из подвига разведчика. Такое впечатление, будто ее захватили у немцев под Берлином и прятали в подвалах Мосфильма». Михаил рассмеялся, пытаясь сгладить впечатление. «Не драматизируй. Алексей уверяет, камера рабочая. Звук пишет, картинка приличная. Конечно, до Голливуда далеко, но мы и не там». Сергей покачал головой, вздохнул и тщательно осмотрел аппарат, словно врач, пытающийся реанимировать пациента. Закончив, заключил. «Ладно, предположим, нам повезло, и ее собирали люди, знакомые с отверткой. Но с освещением придется повозиться, иначе зрители увидят серые пятна и примут это за режиссерский замысел». Михаил вопросительно посмотрел на Сергея. «Есть идея? Ты же специалист по световым эффектам и прочей магии». Сергей усмехнулся и терпеливо пояснил. «Нам нужны абажуры, чем больше, тем лучше. К ним крепим отражатели из обычной кухонной фольги, только гладкой, иначе актеры будут похожи на пришельцев с межгалактического корабля. Еще зеркала ставим так, чтобы отражали куда нужно. Если правильно сделать, даже эта древность снимет не хуже документалистов ЦК КПСС». Задумавшись, Сергей весело добавил. «Советскому зрителю плевать на качество пленки. Главное – сюжет. Люди устали от парадов и трудовых подвигов. Им нужны эмоции, интриги и немного эротики. Все остальное простят». Михаил улыбнулся, расслабляясь от уверенности друга, и перешел к следующему пункту. «Отлично, с освещением ясно. Теперь обсудим первую съемку. Уже есть человек, согласившийся сниматься. Даже фотопробы прошли успешно». Сергей мгновенно прикинулся, что не понимает, о ком речь. «Ого, режиссер, уже фотопробы провел! Кто станет новой звездой советского экрана, если не секрет?» Михаил подыграл. «Ольга Петровна, женщина интеллигентная, уверенная, отлично держится перед камерой». Сергей рассмеялся, картинно хлопнув себя по лбу. «Миша, ну ты и хитрец! Неожиданный выбор! Я думал, ты пригласишь комсомолку-активистку, а тут такой вариант. Что ж, зрители точно не разочаруются». Он снова подошел к камере с деловым видом, мысленно представляя будущие съемки. «Значит так, режиссер, план у нас есть. Свет настроим, камеру заставим работать, а Ольгу Петровну снимем так, что родная мать не узнает, не говоря уже о соседях и коллегах. Главное теперь сценарий. С техникой и моей операторской гениальностью можешь быть спокоен». Оба рассмеялись, чувствуя, как напряжение уступает место живой энергии и желанию приступить к делу. Предстоящие съемки больше не казались рискованной авантюрой, а стали вполне реальной задачей, ради которой стоило приложить усилия. Сергей задумчиво потер подбородок и добродушно усмехнулся. «Знаешь, когда ты предложил Ольгу Петровну, я сначала скептически отнесся. Женщина приличная, с репутацией, казалось, даже взгляда на объектив не поднимет. Но та фотосессия, до сих пор не верится, насколько уверенно она себя вела. Я даже стушевался, когда она спокойно начала и ничуть не смущалась в процессе. А ты мне объяснял, что она испугается и милицию вызовет». Михаил улыбнулся, вспомнив тот день, и слегка смущенно подтвердил. «Я тоже удивился, будто всю жизнь этим занималась. Я думал, придется долго ее уговаривать, а она только хмыкнула и заявила, что не сделает ничего постыдного перед внуками. Звучало двусмысленно, но я почувствовал ее достоинство. Думаю, это нам поможет». Сергей включил иронию. «Внутренний стержень? Хорошо, но давай не забывать, фотосессия и киносъемка – разные вещи». Щелкнул затвором. «Готово. А перед камерой нужно двигаться, говорить и не рухнуть в обморок от грохочущей аппаратуры и падающих абажуров». Михаил нахмурился, осознав, что до сих пор не думал о комфорте Ольги на съемках. «Ты прав. Обещал ей уважение и комфорт. Нужно заранее все продумать, чтобы она не стала жертвой наших творческих экспериментов». Сергей театрально закатил глаза. «Началось. Режиссер переживает за комфорт актрисы. А о моем комфорте кто подумает, когда я буду выжимать картинку из твоей доисторической камеры? Между прочим, больше всех пострадает мой операторский талант». Оба снова рассмеялись, разрядив атмосферу. Михаил уже серьезнее добавил. «Твой талант выдержит эти испытания, а за Ольгу я действительно беспокоюсь. От ее уверенности зависит успех всей затеи». Сергей кивнул и перешел к деловому тону. «Ладно, я беру на себя всю техническую сторону. Ты просто убедишь ее, что дискомфорта не будет. Мы ей устроим такие декорации, что она почувствует себя звездой Каннского фестиваля, а не участницей подпольных съемок. От тебя требуется спокойствие и внимание к актрисе». Михаил с облегчением согласился, понимая, что профессионализм Сергея снимет с него часть ответственности. Теперь, когда роли были распределены, он почувствовал себя спокойнее. Сергей достал блокнот и ручку, деловито записывая необходимое оборудование. «Значит так. Камера с мотором-дрелью есть, абажуры и фольга тоже. Зеркала захватим на всякий случай. Еще пленка, запасные аккумуляторы и что-нибудь успокоительное для тебя, Миша». Михаил уверенно подвел итог. «Отлично. Техническая часть под твоим контролем. Полностью доверяю твоему профессионализму, а я займусь актерами и сценарием. Уверен, Ольга Петровна нас не подведет. Главное, напомнить ей, что это серьезно и интересно». Сергей театрально вздохнул и иронично заметил. «Миш, ты не режиссер, а ходячая уверенность в светлом будущем советского кинематографа. Ладно, я обеспечу такой уровень съемок, что Ольга Петровна сама захочет остаться навсегда. Только не испорти все своим знаменитым волнением». Они снова рассмеялись, понимая, что за их невинными шутками скрываются серьезность и профессионализм, способные справиться с трудностями предстоящих съемок. Теперь, когда роли были четко распределены, Михаил ощутил уверенность, хотя и понимал, что главная ответственность лежит на нем. Впрочем, легкое волнение лишь усиливало азарт, с которым он мысленно представлял атмосферу съемок и реакцию первых зрителей. После разговора с Сергеем Михаил решил перейти от технических деталей к самой деликатной части подготовки. Предстоял обстоятельный разговор с Ольгой Петровной, ради которого и затевался этот рискованный проект. Договорившись встретиться в фотолаборатории, Михаил нервничал, бессмысленно поправляя мелочи на столе. Когда Ольга появилась в дверях, Михаил вздрогнул. Вид у нее был особенный, смесь смущения и решимости. Пальцы слегка подрагивали, сумочка судорожно сжата, а обычно уверенный взгляд теперь блуждал, словно ища укрытия. «Добрый день, Михаил!» — тихо произнесла она, сдерживая дрожь в голосе. «Простите, если опоздала. Никак не могла решиться выйти из дома. Очень волнуюсь». Конотопов поспешил ей навстречу, стараясь выглядеть уверенно и спокойно. «Здравствуйте, Ольга Петровна! Что вы, я и сам едва дождался! Не волнуйтесь, постараюсь объяснить все понятно. Проходите, садитесь, у нас серьезный, но не страшный разговор». Ольга осторожно присела на стул, нервно поправила юбку и внимательно посмотрела на режиссера, словно ожидая решающих слов. «Знаете, Михаил», — начала она тихо, — «я до сих пор не понимаю, как решилась. Сначала казалось все ясно, а сейчас думаю, вдруг это ошибка, вдруг я что-то неправильно поняла. Фотосессия одно, а кино, тем более с такими сценами, совсем другое». Михаил мягко улыбнулся и аккуратно начал. «Именно поэтому мы и встретились сегодня. Кино отличается от фотографий тем, что зритель следит за сюжетом и эмоциями героев. Мне важно, чтобы вы четко понимали, что именно мы собираемся делать». Ольга слегка кивнула. «Михаил, давайте сразу определимся. Я не готова к совершенно неприличным вещам. Работа, репутация, сами понимаете». Михаил улыбнулся, внимательно посмотрел на нее и спокойно ответил. «Давайте уточним, что считать неприличным. Я прекрасно понимаю вашу позицию, репутацию, интеллигентность, но здесь эти понятия немного отличаются от официальных представлений о морали. Скажу прямо, мы собираемся снимать художественное порно». Ольга вздрогнула, подавшись вперед. Лицо вспыхнуло, глаза расширились, а пальцы сильнее сжали сумочку. «Михаил, я подозревала что-то подобное, да и вы как-то намекали. Но так прямо? Камера что, будет показывать совсем уж интимные места? Даже представить не могу, как это возможно». Михаил поспешил ее успокоить. «Нет, вы неправильно поняли. Конечно, сцены будут откровеннее, чем на фотосессии. Но мы не собираемся превращать это в вульгарность. Зритель многое увидит, но все будет с юмором и сатирой. Это не медицинский фильм, а кино. Да, камера покажет интимные места, но так, чтобы зрителю было не только пикантно, но и весело». Ольга покраснела еще больше, закашлялась от смущения и тихо произнесла. «Господи, Михаил, я даже представить не могу. А если кто-то увидит?» Михаил тихо рассмеялся, приободряя ее. «Поверьте, все будет строго конфиденциально. Зрители – проверенные люди, умеющие хранить секреты. Если говорить откровенно, то во время фотосессии я видел все, и вам нечего стесняться. Любая девушка позавидует. Выглядеть все будет красиво и комично одновременно». Она еще больше смутилась, но в глазах появилось облегчение и удивление от его слов. «Михаил, вы такое говорите? Даже не знаю, как реагировать». Бывший олигарх улыбнулся шире и мягко добавил. «Простите за откровенность, но я искренен. Вашим партнером по съемкам буду я сам и лично проконтролирую, чтобы вам было комфортно. Поверьте, я не меньше вас волнуюсь за весь процесс». Ольга немного успокоилась и осторожно спросила. «Значит, вы сами будете участвовать во всем? Без случайных людей и незнакомцев, которые могли бы что-то требовать?» Михаил уверенно кивнул. «Совершенно верно. Я буду рядом на протяжении всех съемок. Никто не станет торопить или давить на вас. Атмосфера будет уважительной и спокойной. Сделаем столько дублей, сколько нужно. Всю ответственность я беру на себя и сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие». Ольга облегченно выдохнула, понимая, что Конотопов говорит искренне и серьезно. «Михаил, после ваших слов стало легче. Я еще волнуюсь и боюсь, но чувствую, что могу вам довериться. Если вы действительно будете рядом и не позволите всему этому стать пошлостью, то я согласна. Может быть, это правда нужно, чтобы что-то изменить в жизни и почувствовать себя иначе». Михаил тепло улыбнулся, почувствовав, как напряжение отступает. «Спасибо за доверие и решимость, Ольга Петровна. Обещаю, не подведу и сделаю все, чтобы вы получили удовольствие от процесса без всякого негатива. Она открыто улыбнулась, явно почувствовав облегчение от завершения сложного разговора. «Михаил, я вам верю и надеюсь, все получится. Наверное, действительно пора перестать бояться и позволить себе хоть раз поступить необычно и смело. Почему бы и нет? Уверена, вы не дадите мне пожалеть об этом». Конотопов облегченно кивнул, понимая, что самое трудное уже позади. «Вот это правильный настрой! Поверьте, это пойдет всем на пользу. Вы будете вспоминать этот опыт с улыбкой и удовольствием. Теперь осталось перейти от слов к делу, но сделаем это бережно и аккуратно». Оба рассмеялись, почувствовав, что впереди теперь легкий и увлекательный процесс, полный азарта и живых эмоций. Вернувшись вечером в общежитие, Михаил аккуратно закрыл дверь, словно пытаясь отгородиться от внешнего мира. Комната встретила его тишиной и беспорядком, что казалось подходящим для его состояния. Сергей еще не вернулся, и ничто не мешало спокойно погрузиться в работу. На столе, где обычно лежали конспекты, теперь лежала стопка чистой бумаги. Заточенные карандаши и ручка выглядели столь же решительно, как и сам Михаил. Сев за работу, Михаил почувствовал учащенное сердцебиение. Он невольно усмехнулся, представив себя секретарем ЦК, готовящим доклад на пленум, правда, тема была совершенно иной. Тихо сказал себе: «Поехали, Михаил! Только ты и твой гениальный план способны превратить эту безумную затею во что-то стоящее. Вперед, товарищ режиссер!» Глубоко вдохнув, Михаил методично принялся за сценарий, тщательно прописывая каждую деталь первой сцены. Он ясно представлял актеров, особенно Ольгу Петровну, которая после их разговора казалась почти героиней трудовых подвигов. Сцены оживали на бумаге, наполняясь диалогами и авторскими ремарками. Михаил понимал, от этих мелочей зависит успех фильма и его репутация человека, способного превратить хаос в организованный процесс. «Здесь», — бормотал он, покусывая карандаш, — «Ольга должна смотреть в камеру с легким удивлением, сохраняя достоинство и иронию, будто попала не туда и не в то время». Закончив сцену, Михаил откинулся на спинку стула, чувствуя себя уже не студентом, а профессиональным сценаристом и режиссером. Вспомнив слова Сергея о свете и ракурсах, быстро сделал пометку на полях. «Обсудить с Сергеем свет, абажуры, фольга, зеркала» звучит как реквизит театральной постановки «Сумасшедших». Эта мысль вызвала улыбку. Тревога постепенно растворялась в веселой абсурдности ситуации. Часы шли вперед, стопка исписанных листов росла, а Михаил тщательно прорабатывал каждую сцену и жест героев, заранее продумывая возможные сложности. Наконец, дописав последнюю страницу, Конотопов отложил карандаш и удовлетворенно выдохнул. Теперь подготовка была полностью в его руках, и он понимал, что от его усилий зависит успех затеи. Смесь азарта и тревоги охватила его при взгляде на завершенный сценарий. «Ну что, Михаил», — произнес он с легкой иронией, — «теперь главное не подвести себя, Ольгу и Сергея. Этот фильм должен стать событием, о котором долго не забудут». Он улыбнулся, ощутив гордость и ответственность за дело, и тихо добавил: «Итак, товарищи актеры и зрители, режиссер Михаил объявляет начало самого смелого и веселого проекта в истории советского кино». Его вдохновение прервал настойчивый стук в дверь. В комнату вошла комендантша, строго глядя на Михаила. «Михаил, вас срочно к телефону! Линия ждать не будет!» Под ее взглядом он смутился и пробормотал: «Иду, иду, Елена Петровна, спасибо, что сказали!» Она покосилась на разбросанные бумаги и строго добавила: «Вы тут слишком не увлекайтесь, учеба важнее всякой писанины. Узнаю, что к экзаменам не готовы, пеняйте на себя». «Все в порядке, готовлюсь», — поспешно ответил Михаил и направился к телефону. Спустившись, он поднял трубку, удивляясь позднему звонку. Бодрый голос Алексея сразу выпалил: «Михаил, дружище, как сценарий, движется дело?» «Слушай, я тут подумал, нам обязательно нужна Катя, ты же ее помнишь, недавно фотографировал, в свободной форме». Михаил резко покраснел. Перед глазами моментально всплыла та самая фотосессия, после которой они с Катей оказались гораздо ближе, чем он предполагал. Воспоминание о том вечере вызвало чувство неловкости и легкий стыд. Михаил закашлялся и с трудом выдавил ответ. «Катю? Ты уверен, Леша? Не знаю, насколько это уместно». Алексей решительно прервал. «Михаил, опять ты за свое! Катя, девушка яркая, свободная, именно такие люди нам и нужны. Она добавит интригу и живость, зацепит зрителей». Михаил нервно потер затылок, представляя, как объяснит это Ольге Петровне, и осторожно возразил. «Может, все-таки подумаем? У нас уже есть Ольга, непростая история, а тут еще Катя со своим характером». Алексей рассмеялся, будто услышал шутку. «Даже не уговаривай! Я твой партнер и решил. Катя нужна. Без нее фильм не состоится. Я уже пообещал, пути назад нет». Михаил глубоко вздохнул и обреченно согласился. «Ладно, будет Катя. Что делать, раз обстоятельства такие?» Алексей сразу оживился. «Вот это другое дело. Знал, что ты понимающий человек. Ладно, иди дописывай сценарий и не забудь включить Катю во все сцены. Организацией займусь я, дел по горло». «Спасибо за звонок», – устало ответил Михаил, повесил трубку и медленно поднялся обратно в комнату. Закрыв дверь, он несколько секунд стоял неподвижно, размышляя, как теперь вписать в сценарий яркую и непредсказуемую Катю, чье появление грозило новыми сюрпризами и нелепыми ситуациями. «Ну что ж, придется внести поправки в твой гениальный сценарий», пробормотал Михаил, садясь за стол и снова берясь за карандаш. «Товарищи актеры, готовьтесь! Теперь сюжет станет еще более интригующим!» Он невольно улыбнулся, представив реакцию Сергея на нового персонажа. Михаил прекрасно понимал, что Катя не просто героиня, а настоящее стихийное бедствие, способное перевернуть все вверх дном. Методично переписывая сцены, он вписывал реплики и действия Кати, тщательно сохраняя общий сатирический дух сценария. Периодически Михаил останавливался и качал головой, поражаясь, как всего один телефонный звонок может кардинально изменить задумку. «Катя, Катя!» – тихо говорил он себе, вспоминая их прошлую встречу и улыбаясь. «Кто бы мог подумать, что невинная фотосессия так быстро превратится в нечто совсем другое? Как тебе удается всегда быть в центре событий и создавать столько хаоса?» Михаил почувствовал, как тревога постепенно уступает место азарту. Теперь, когда Катя официально была утверждена для съемок, сценарий заиграл новыми красками, а весь проект обрел неожиданную динамику. «Ну что ж, товарищи зрители», — театрально объявил он в пустоту комнаты, — «готовьтесь увидеть настоящий шедевр советского подпольного кинематографа. Теперь уж точно скучно не будет». Закончив еще одну сцену с участием Кати, Михаил откинулся на стуле и рассмеялся, окончательно приняв условия своего партнера. Алексей, конечно, тот еще стратег и манипулятор, но без него и Кате было бы точно не так весело. Подумал он и вновь вернулся к сценарию, полностью погрузившись в творчество и предвкушая неизбежные неожиданности.